Вы проебали момент, проебали давно, что когда-то было и света нам. Потеряли мечту, потеряли себя, душа глубоко внутри спрятана. Только в инстаграме красота, это кто говорит, что сатана. Нашей целью по жизни является непреодолимая высота. Каждый хочет для мы красивую жизнь, но не хочет крутиться и делать. Тут на каждого лучшего лучше найдется мастер своего дела. Ты упустишь моменты, ты уже никому нахуй не нужен, пацан. Но единственный плюс, что помимо нас их не примут на небеса. Человек вокруг много, вроде людей же нету почти уже. Свои миры ограничили в нет пункты и правила ужесточили же. Это где же то видано, что перестал ты завидовать близкому молча? Теперь же хейтишь его, но выдаешь за остроумную колкость. Что за ебаный мир, что дальше будет, скажи мне мой внутренний голос. Как умирает прохожий, вместо помощи выложив сторис. Что-то сломалось давно в этом мире, пацан, где нету надежды. Пережив уход обоих родителей, уже не будешь кем прежде. Души вмерзли по шею в землю, даже родный уже не верит. Мир плохой, да с ним все в порядке. Это люди рвут людей, рвут свои забавки. Души вмерзли по шею в землю, даже родный уже не верит. Мир плохой, да с ним все в порядке. Это люди рвут людей, рвут своих забавки. Тут каждому свое и делу время. Ведь каждый день приходится переть против системы. Когда пытаешься помочь другим, себе же хуже. И не оценят этого. Вот так и кружим по району, забытой совестью, давно закрытой. Глубоко в землю нам не важно, что уже стары. Там мы стары, как мир повидавший. Немало плохого, ведь добрым больше не стать. Поменялась основа нашего мира. И мы как шли по головам, мы будем дальше идти. И за поступки только Бог осудит. В глаза смотреть не нужно мне, там пустота лишь. Мы закаляемся в огне, пока ты таешь. Жизнь подносит подарки, но не всем будешь рад ты. Одним люксовый Бентли, другим гнилые шраты. Эй, ну где твоя тяга к познаниям мира? Где весь твой бред, а? Что не в деньгах сила? Души вмерзли по шею в землю, даже родный уже не верит. Мир плохой, да с ним все в порядке. Это люди рвут людей, рвут свои забавки. Души вмерзли по шею в землю, даже родный уже не верит. Мир плохой, да с ним все в порядке. Это люди рвут людей, рвут своих забавки. Все, нажраться не могут.